Глава 6. Сьюзан сильно прикусила подушку, когда ее невинность была у нее отнята. Огромный член Гарри скользнул между ее влажными губами и растянул ее шире, чем она думала. «О боже!» – захныкала она, когда непослушная боль наполнила ее. Он двигался медленно, пока внезапно не рванулся вперед, прорвавшись сквозь ее девственность и завладев ее в первый раз. Сьюзан вскрикнула от боли, когда ее глаза немного заслезились. Она спрятала лицо в подушку и, к счастью, боль быстро прошла. Она была рада, что Гарри был любезен и не просто рвался вперед, но давал ей время привыкнуть к своему присутствию. Медленно, но верно она привыкла к его размерам и, в конце концов, оглянулась на него и кивнула головой. Увидев, что она дала ему добро, он медленно начал толкаться. Его глаза дернулись от невероятного жара и напряжения, которые она производила. Он мог слышать ее тихие крики удовольствия. Было видно, что она не уверена в себе. Это было неудивительно, учитывая, что это был ее первый секс. Скорее всего, она очень нервничала, и Гарри хотел понять это. С другой стороны, его проклятие требовало, чтобы он жестко и быстро трахнул ее и сделал своей сучкой. Было трудно отодвинуть эти инстинкты на задний план, но в конце концов он это сделал. Он должен был сказать себе, что после первых нескольких раз, когда он переспал с фигуристой рыжей, она будет готова к тому, чтобы с ней обращались как с его личной шлюхой. Сьюзан пискнула и застонала в постели. Сердце ее колотилось в груди, и она была уверена, что ее лицо покраснело от смущения. Спрятать его в подушке казалось единственным приемлемым вариантом. К сожалению, даже приглушающие качества подушки из гусиного пуха не могли сдержать пронзительные звуки наслаждения, сорвавшиеся с ее прелестных губ. Бедра Гарри начали двигаться все быстрее и быстрее. Полностью униженная, она могла слышать неряшливые влажные звуки, исходящие из ее киски. Она была такой тугой и влажной, что каждый раз, когда он проникал в нее, издавался звук влажного всасывания. Однако Гарри, похоже, не возражал. Он задрал ее рубашку, пока она не оказалась на ее груди. Когда ее большие сиськи свисали вниз и тряслись от столкновения его бедер с ее задницей, он наклонился и потянулся к ним. Сьюзен пришлось прикусить губу, чтобы не издать извращенный звук, когда его пальцы обхватили затвердевшие выступы и начали щипать и скручивать их. Получать удовольствие от более чем одного места одновременно было для нее чем-то новым. Однако она думала, что сможет с радостью к этому привыкнуть. Гарри упивался атмосферой, которую они создали. Ее сексуальные стоны, смешанные с запахом ее возбуждения, вызывали у него приступ бешеной похоти. Вытащив руки из ее груди, он положил одну руку на ее задницу и большим пальцем массировал ее девственное очко, в то время как другая рука опустилась и наткнулась на красивую бледную кожу ее ягодиц. Хлопать. Сьюзан громко взвизгнула, в шоке оглядываясь через плечо. Она не могла поверить, что Гарри делает с ней такие непослушные вещи. Ее глаза дико затрепетали, когда он еще больше надавил на ее анус своим большим пальцем. Хлопать. Сьюзен снова завизжала, ее киска сжала его торчащий член. Еще один шлепок, и она была почти готова кончить на его член. Именно тогда Гарри наклонился и помассировал ее налитый кровью клитор. Дрожащий стон сорвался с ее губ, когда ее передняя половина рухнула на кровать, и только ее задница осталась на месте. Ее киска шумно хлюпала, когда он трахал ее еще сильнее. «Ты заливаешь сливками весь мой член, Сьюзи», — поддразнил ее Гарри, заставив ее сильно покраснеть. Однако она знала, что это, скорее всего, правда. Она часто сливалась во время мастурбации, поэтому не было шоком думать, что она покрывала его поршневой вал полосами своего белого эякулята. Она уже собиралась ответить, но вместо этого громко застонала. Гарри сильно прижал подушечку этого большого пальца к ее анусу, и он слегка выскочил. Продвигаясь глубже, его большой палец медленно входил в ее последнюю девственную дырочку, когда он жестоко трахал ее мокрую киску. «Тебе нравится, когда с твоей задницей играют?» – спросил он, немного вытягивая большой палец, а затем медленно втягивая его обратно. Сьюзен не ответила, так как была настолько поглощена наслаждением, которое она чувствовала. «Хорошо?» — снова спросил он. На этот раз он ущипнул и слегка потянул ее клитор. Легкая боль заставила ее задохнуться. «Да, мне это нравится!» — закричала она, когда ее киска сжалась вокруг его толстого, жилистого члена. Когда его рука обхватила ее киску, он двигал ее из стороны в сторону. Сьюзан сексуально мяукала от ощущения, как его влажные пальцы один за другим касаются ее клитора. Не в силах контролировать свои побуждения, она покачивала попой взад-вперед, чтобы показать, что ей нравится то, что он делает. Гарри улыбнулся, когда она потерлась о него. Это был ее первый раз, и она уже вела себя как похотливый маленький секс-котенок. Он чувствовал, как она сжимается вокруг него, и знал, что она не сможет долго продержаться. Однако он не собирался останавливаться. Ее тетя ушла до завтрашней ночи, так что он собирался использовать это время и воспользоваться ситуацией. Трепетание ее мокрой киски заставило его стонать вместе с ней. Ее оргазм, скорее всего, вызовет его собственный. Он не знал, принимала она зелье или нет, поэтому сделал мысленную пометку не кончать в нее. Сьюзан старалась сделать так, чтобы ему было как можно лучше. Она вскрикнула, выгнув спину и высоко подняв задницу. Она сжала мышцы своей киски так сильно, как только могла. Она была счастлива, когда услышала, как он стонет от удовольствия. Она, однако, не могла долго удерживать его, и она расслабила свои мускулы, когда жестко кончила вокруг его члена. Она подавила жалкий крик удовольствия, когда ее сжимающаяся киска сжала его толстый член, отчаянно пытаясь получить толстую порцию спермы. Ее тело дрожало и сотрясалось от мощного оргазма, прокатившегося по ней. Шлепнув ее по заднице, Гарри вышел, и она почувствовала, как теплая влажная жидкость стекает ей на спину и задницу. Когда она задрожала, она знала, что он кончает на нее. Ее лицо вспыхнуло от смущения, когда струя за струей покрыла ее нежную кожу цвета слоновой кости. Гарри застонал и вытер губчатую головку о ее кожу, стирая последние капли спермы, прилипшие к кончику. Сьюзан осталась в этом положении, тяжело дыша, ее задница высоко в воздухе. Она была полностью на виду у него. Он мог видеть, как ее киска трепетала и сжималась, пытаясь подоить член, которого там не было. Громкий треск эхом разнесся по комнате, когда его рука коснулась ее широкого зада. Сьюзен вскрикнула от боли и удивления, но быстро перевернулась на спину. Она даже не смогла возразить, прежде чем ее ноги, покрытые чулками, были подняты над его плечами, и в нее снова проникли. Проклятие Поттера! Гарри улыбнулся, возвращаясь домой через камин. Как бы ему не нравилось проводить ночью следующий день со Сьюзен, он все равно был счастлив оказаться дома. Его мать вошла, чтобы поприветствовать его, одетая, как обычно. На ней была футболка и пижамные штаны, хотя он все еще думал, что она выглядела сексуально. Гарри, однако, был не в настроении для веселья. Последние 20 часов он пережил марафонскую сессию траха с другой рыжей. Его бедный, измученный член нуждался в передышке. «Как ты провел время со Сьюзен?» – спросила она, крепко обнимая его. Он радостно ответил на объятие. «Великолепно», — сказал он с глупой улыбкой на лице. Лили увидела глупый взгляд, который он изображал, и фыркнула. «Держу пари, что это было. Давай, я пошла и купила пиццу», — сказала она, отпуская его и направляясь на кухню, где хранилась пицца. Гарри вскрикнул и от счастья ударил кулаком по воздуху. В конце концов, пицца была его любимой. Как только Гарри насытился сырным, хрустящим вкусом, он пошел в свою комнату и принял душ. Он провел следующий час или около того, просто дурачись. Он пролистал несколько старых книг заклинаний в поисках интересных или полезных заклинаний. Все, что он смог найти, это заклинание, от которого у кого-то сильно потеют ноги. Зачем кто-то сделал это заклинание, он никогда не узнает. Однако это было бы хорошим заклинанием для розыгрыша. Он сделал мысленную пометку, чтобы помнить об этом и, возможно, использовать на Малфое в следующем году. Как только он начал уставать, он пошел в комнату своей матери. Вид ее лежащей там заставил его улыбнуться. Он скучал по ней, когда они не были вместе. Еще до того, как они начали заниматься сексом, ему всегда нравилось быть рядом с ней. Он запрыгнул на кровать и залез под одеяло. Прижавшись к ней, он прижался лицом к ее рубашке и вдохнул ее успокаивающий аромат. Ее спина была прижата к его груди, а его рука лежала на ее бедре. Сжав бедро, она протянула руку и взяла его за руку. Она двигала его, пока он не уперся в ее промежность. Он услышал, как ее дыхание сбилось, и она прижалась к его руке. Гарри закатил глаза. Было очевидно, чего она хотела. Хотя в данный момент он не хотел секса, он никогда не откажет ей в удовольствии. Его рука скользнула немного вверх, прежде чем кончики пальцев скользнули под пояс ее пижамных штанов. Его рука опустилась, пока не оказалась в безопасности между ее гладкими бедрами. Ее ноги немного раздвинулись, давая ему пространство для маневра. Его рука укрылась в тепле, исходившем от ее горячей, влажной киски. Он начал массировать ее киску, одетую в трусики, и наслаждался звуками ее вздохов и мяуканьем, когда работал с ее телом. Наклонившись, он начал целовать ее шею сбоку. «Приятно, Гарри. Я скучала по тебе», — сексуально напевала она, когда его губы исследовали ее нежную кожу. Ее тело дрожало, когда она протянула руку и взяла его за руку. Сунув его в мокрые трусики, она прижала его руку к своей обнаженной киске. Она вздохнула от удовольствия, когда начала тереться о его руку. Крепко прижимая его к себе, ее нижняя половина качалась взад-вперед, пока она размазывала свою влагу по всей его ладони и пальцам. Внутри простонала его мать. Сжав пальцы, они легко скользнули между ее скользкими лепестками. Глубже они погрузились в нее, и вскоре он стал качать рукой вперед и назад, яростно перебирая ее пальцами. Пальцы ног Лили согнулись от интенсивных ударов пальцами, которые она получала. Его пальцы умело согнулись так, что постоянно терли ее точку Г. Ее тело извивалось от умопомрачительного удовольствия, когда его большой палец начал водить кругами вокруг ее твердого клитора. Схватив его предплечья, она крепко сжала их, вращая бедрами в ритмичном движении, которое соответствовало его аппликатуре. Ее стоны становились все громче и громче по всему дому, чем ближе она подходила к изданию. Ее тело билось и дико брыкалось, и Гарри с трудом удерживал ее. Как только она собиралась кончить, он вытащил промокшие пальцы и быстро провел ими взад и вперед по ее чувствительному клитору. Лили закричала и кончила сильнее, чем за всю неделю. Гарри чувствовал, как струи ее спермы летят на его руку, когда он медленно опускал ее тело после оргазма. Он обхватил ее обнаженную киску, пока она трепетала, и брызнул на его руку. Мягко он ласкал ее влажный клитор, заставляя ее тело подпрыгивать каждый раз, когда удовольствие становилось слишком сильным. Наконец она схватила его за руку. «Пожалуйста, остановись», – простонала она. «Это слишком чувствительно», – простонала Лили. Гарри перестал играть с ней и просто держал руку на ее киске. Лили удовлетворенно вздохнула. Она закрыла глаза и почти мгновенно заснула, пока ее сын держал руку под ее трусиками и обхватывал ее обнаженную киску. Глава 7. Гарри улыбнулся, сидя в своей каюте в конце Хогвартс-экспресса. Хотя он скучал по тому, чтобы видеть свою мать каждый день, в конце концов они договорились. По крайней мере, раз в неделю он использовал один из секретных проходов школы, чтобы пробраться в Хогсмид, где встречался с ней. Очевидно, теперь, когда у нее был доступ к большому члену, ей не хотелось от него отказываться. Он мог понять, теперь, когда у него был доступ к готовой, теплой киске, он не хотел бы отказываться от нее так скоро. Однако он был счастлив вернуться в школу. Он скучал по своим друзьям и даже по некоторым занятиям. К сожалению, он был студентом пятого курса, и это означало одно свелес. Он вздрогнул, просто подумав об этом. Он видел, как ни один студент немного сходил с ума от постоянного стресса и учебы. У мадам Помфри их наверняка ждал постоянный запас успокаивающих зелий. Хотя Гарри не особо заботился о хороших оценках, он не хотел и плохих. Это правда, что его ждало состояние, поэтому на него не было особого давления, чтобы получить высокооплачиваемую работу. Тем не менее, он пристегивался и пытался получить хорошие оценки. Конечно, его подруга Гермиона Грейнджер наверняка упрекнула бы его в устной форме, если бы он стал медлить с учебой. Она потребовала бы не меньше, чем прямые по всем направлениям. Говоря о его лохматом друге, она вошла в его купе, таща свой несомненно тяжелый чемодан, который, вероятно, был заполнен книгами. Поднявшись, он вытащил свою палочку и левитировал ее на стойку. «Спасибо, Гарри». Она улыбнулась, прежде чем ударить его в грудь очень крепким объятием. Гарри рассмеялся и обнял ее в ответ. Он прижался лицом к ее макушке и вдохнул. Ее волосы приятно пахли кокосами. «Эй, Гермиона!» Он радостно поздоровался с ней. Они разорвали объятия и сели рядом на скамейку. «Как прошел твой отпуск?» Он получил от нее всего несколько писем, прежде чем она сообщила ему, что ее семья собирается в путешествие в Египет. Ему не стыдно было признаться, что он был более чем немного ревнив. Он подумал, что съездить в Египет было бы блестяще, и Гарри мысленно добавил его в свой список мест, куда можно съездить. было что-то в опасности разрушить проклятие этих старых гробниц, что взволновало его. Гарри всегда любил приключения. Это было просто великолепно, выпалила Гермиона. О, я так много узнала об их древней цивилизации и волшебном сообществе. Даже нынешнее волшебное сообщество очень увлекательно. Гермиона говорила и говорила обо всем, что узнала. Когда Гарри сидел и смотрел, как она говорит, он понял, что отчаянно хочет ее трахнуть. Всегда было какое-то влечение. В конце концов, она была милой девочкой, но теперь, когда его проклятие сработало, его гормоны практически требовали, чтобы он бросил ее прямо здесь и трахнул до одури. Ему пришлось закрыть глаза и глубоко вдохнуть, чтобы сосредоточиться. Успокоившись, он сказал себе, что трахнет милого книжного червя, но ему придется подождать подходящей возможности. Такая девушка, как Гермиона, не позволила бы себе потерять девственность в затхлом купе старого поезда. Гарри будет выжидать и ждать. Тем временем у него все еще была Джинни, чтобы позаботиться о его потребностях в чрезвычайной ситуации. Что он мог сделать, так это немного поработать над Гермионой, чтобы увидеть, сможет ли он заставить ее чувствовать себя немного более комфортно в физической близости. Пока она говорила, он придвинулся ближе, пока их ноги не соприкоснулись. Она продолжала говорить, не пропуская ни секунды, поэтому казалось, что она не возражала. Он остался там и не продвигался дальше в течение следующих 20 минут. После этого Гарри разговаривал с ней и жестикулировал руками. Закончив, он положил один ей на колено и оставил там. Гермиона посмотрела на его руку и слегка покраснела, но ничего не сказала. Прямо перед тем, как появилась дама с тележкой с закусками, Гарри дошел до того, что чувственно потирал ее колено и голень, когда она рассказывала ему обо всех замечательных книгах, которые она открыла для себя во время летних каникул. Он мог видеть, что она нервничает из-за близкого контакта, но она не сказала ему остановиться. Гарри догадался, что это из-за того, что такая близость была для нее в новинку. Гермиона была довольно милой, но по какой-то причине она никогда не казалась сумасшедшей, как некоторые девушки. Он мог понять, почему большинство мальчишек не ходили за ней. Хотя она была милой, были и другие девушки, которых считали легкими. Зачем нужны месяцы или, возможно, даже годы, чтобы заставить Гермиону сбросить трусики, если такая девушка, как Лаванда, спустит свои гораздо быстрее? К счастью для Гарри, он уже заложил прочный фундамент с Гермионой. Он был ее другом много лет, так что доверие уже было. Ее просто нужно было довести до предела. Но было одно. Ему нужно было придумать способ продолжать трахать ее, но при этом, чтобы она не возражала против того, что он спит с другими девушками. Это было немного сложно. Может быть, он мог бы заручиться помощью Джинни. Пока рука Гарри поднималась выше, в их купе постучала дама из троллейбуса. Гермиона подпрыгнула и быстро выпрямилась, прежде чем Гарри открыл дверь. Гарри купил охапку конфет, тыквенных пирожков и тыквенного сока. Он не знал, почему волшебный мир был так очарован тыквами. Пока они ели и разговаривали, Гермиона налила себе пирожков и сока. Когда они почти закончили, в купе вошла Джинни. Когда две девушки начали болтать, Гарри решил немного размять ноги. «Я вернусь через некоторое время. Я собираюсь немного пройти поезд», — сказал им Гарри, вставая и потягиваясь. «Мы будем здесь», — сказала ему Джинни и вернулась к разговору с Гермионой. Глядя на то, как они так хорошо ладят, его извращенный разум сразу же обратился к возможности секса втроем. Выбросив из головы эти мысли, он вышел из купе. Он шел по коридору, изредка заглядывая в окна купе, когда случайно на кого-то натыкался. Увидев, кто это, он улыбнулся. «Ирес, сама полегче, Лаванда Браун», — подумал про себя Гарри. Он собирался воспользоваться этой возможностью. Он и Лаванда всегда хорошо ладили. «Эй, Лав», — сказал он счастливо. Лаванда мило улыбнулась в ответ и поприветствовала его. «Гарри». Она плакала и обнимала его. Чувство ее задорных сисек, прижатых к его груди, начинало возбуждать его. Гарри сделал шаг назад и полностью осмотрел ее. Он свистнул. «Лето было хорошо для вас. Ты прекрасно выглядишь», — похвалил он ее. Он знал, что она была любительницей комплиментов. Лаванда счастливо улыбнулась и позировала, стараясь, чтобы это выглядело естественно. «Ты так думаешь?» Она захлопала своими длинными ресницами. «Определенно. Вы получили загар, ты выглядишь немного мрачнее, чем в последний раз, когда я тебя видел». Лаванда радостно захихикала. «Ага. Парвати и я провели некоторое время на пляже», — сказала она ему. пляж, да, держу пари, ты очень хорошо выглядела в бикини», – флиртовал Гарри. Лаванда хихикнула. «Кто знает, может быть, однажды я буду милой и надену его для тебя», – флиртовала она в ответ. Гарри наклонился и нежно поцеловал ее, в то время как его рука скользнула от ее тонкой талии к расклешенным бедрам. «Может быть, я предпочел бы видеть тебя голой», – сказал он ей, прежде чем пососать ее бледную тонкую шею. Он услышал, как блондин вздохнул, когда ее пальцы зарылись в волосы на его затылке. «Гарри!» Она задыхалась и стонала. «Мы в коридоре». Гарри разорвал поцелуй и улыбнулся. «Да брось», — сказал он ей и схватил ее за руку. Он быстро потащил ее в конец поезда, где всегда были свободные купе. Найдя подходящее купе, он затащил ее внутрь и запер дверь. Закрыв жалюзи, Гарри сел на мягкую скамью и потянул ее на себя. Лаванда взвизгнула, когда ее заставили оседлать его колени. Наклонившись, она глубоко поцеловала его, а его руки скользнули ей за спину и под юбку. Лаванда защебетала и замяукала, когда его руки нашли ее стройную попку. Он мог чувствовать тепло, запертое под ее юбкой до колен, и оно особенно исходило между ее гладкими бедрами. Когда его руки сжали ее толстые ягодицы, он почувствовал, что на ней были стринги. «Сексуальный выбор нижнего белья, лав», — подразнил он, заставив ее слегка покраснеть. Она встала на колени и подняла клетчатую юбку. Ее светло-розовые трусики были выставлены на показ перед ним. «Они тебе нравятся?» — сексуально спросила она. Ее рука скользнула от нижней части живота вниз между ног. Ее пальцы танцевали на ее киске в трусиках. Он мог видеть, как образовалось влажное пятно, когда она играла сама с собой. Трусики лаванды были настолько тугими, что он мог видеть небольшую выпуклость там, где прятался ее клитор. «Они чертовски фантастически смотрятся на тебе», — честно ответил он. Его рука вытянулась и погладила ее прикрытый трусиками клитор. Громкий вздох сорвался с ее губ, когда ее руки начали расстегивать его брюки. Как только она их расстегнула, Гарри немного приподнял свой зад, чтобы она могла стянуть их вниз. Она опустила их ему на колени, прежде чем снова оседлать его. Он наблюдал, как она стянула свои трусики в сторону, прежде чем опуститься на него. Гарри не сводил глаз с ее бритой киски, пока ее влажные губы целовали кончик его члена. Она опустилась еще ниже, и ее губы приоткрылись, когда его толстый член скользнул внутрь нее. Они оба ахнули, когда ее тугая киска окутала его огромный член. Гарри держал одну руку на ее заднице, а другой скользил вверх по ее рубашке. Его пальцы скользнули под чашечку ее лифчика, и вскоре он стал щипать и крутить ее твердый сморщенный сосок. Лаванда поцеловала его и застонала ему в рот, когда достигла дна. Покачивание ее бедрами, чтобы убедиться, что он встал правильно, заставило его содрогнуться от ее сексуального тела. Она положила руки ему на плечи и медленно начала двигаться вверх и вниз по его длинному, толстому члену. Их языки сражались друг с другом, когда ее плотные стенки сжимали его. «Быстрее», — скомандовал Гарри, жестко шлепая ее сексуальную попку. Громкий звук шлепков по ее заднице заставил ее завизжать. «Ты такой непослушный мальчик», — выдохнула она, подпрыгивая еще сильнее. Правдивые звуки их траха заглушали их стоны, когда они оба приближались к завершению. Глаза лаванды затрепетали, когда палец Гарри поиграл с ее попкой. Непослушное ощущение заставило ее киску крепко сжать его. Удовольствие от этого заставило его скользнуть кончиком пальца в ее задницу, что заставило ее кончить. «Гарри!» Она громко пискнула, ее киска сжалась вокруг его члена. «Блядь!» Гарри застонал. «Ты слишком узкий!» Гарри крепко схватил ее за задницу и сильно сжал, извергая в нее свое семя. Он видел, как дергаются ее глаза, когда она продолжала подпрыгивать на его члене, даже кончая сама. Ее милые визги удовольствия заполнили его уши, когда ее киска выдаивала из его члена каждую последнюю каплю спермы. Притянув ее к себе, его член скользнул внутрь, насколько это было возможно, и он засеял самые дальние глубины ее тела. Ее тело дрожало, когда он держал ее за задницу. Наконец, она рухнула на него, положив голову ему на плечо. Гарри любовно тер ее гладкую, стройную попку. «О боже!» Вдруг запищала она. «Я забыл, что оставил Парвати одну. Она, должно быть, интересуется, где я?» Она запаниковала. Гарри усмехнулся. «Тогда, может быть, тебе стоит найти ее. Мы можем продолжить наше веселье в другой день, сказал он, давая понять, что еще не закончил с ней. Она покраснела и кивнула. Вернув трусики на место, она быстро разгладилась и глубоко поцеловала его, прежде чем выбежать из купе. Гарри улыбнулся, зная, что она будет сидеть там всю поездку, а его сперма будет капать из ее использованной киски. Счастливо вздохнув, Гарри встал и собрался. Выйдя из купе, он прошел по коридору, проверяя, есть ли еще девушки, которые щекотали его воображение. Глава 8. Гарри счастливо вздохнул, лежа на своей большой и удобной кровати в своей новой секретной комнате, которая находилась за пределами Гриффиндорской башни. Комната была защищена, чтобы скрыться от тех, кто не знал секрета. Это было не так хорошо, как заклинание Фиделиус, и его все еще можно было найти, но это было бы довольно сложно, если бы вы не знали, где искать. Его мать попросила свою подругу, Аврору Синистру, устроить его для него. Он был очень благодарен, тем более, что в настоящее время его член лизала милая маленькая рыжая. Джинни мило лизала его член, облизывая его длину, прежде чем приблизиться к нему губами и осыпать его эрекцию поцелуями. Одна ее рука лежала на его животе, а другая массировала его яйца. Время от времени ее голова опускалась вниз и сосала его раздутый мешок. Он смотрел, как она схватила его за основание и поднесла кончик к своим губам. Ее влажный маленький язычок выскользнул изо рта и зашевелился на нижней стороне его головы. Гарри застонал, что заставило ее улыбнуться. Опустив голову, она взяла его глубоко в горло и начала покачиваться вверх и вниз. Влажные посасывающие звуки, которые издавали ее губы, заводили его еще больше. По мере того, как Джинни набиралась опыта, он мог сказать, что ей становится все более комфортно в своей сексуальности. Словно подтверждая его точку зрения, она выпустила его член и обернулась. Лежа на животе и отвернувшись от него, она выгнула спину и задрала задницу в воздух. Он мог видеть ее безволосую, розовую киску, истекающую возбуждением. Она поймала его большой член между сводами своих ног и начала дрочить ему ногами. «Ты уже положил глаз на какую-нибудь девушку?» – подумала Джинни, покачивая перед ним голой задницей. Она до сих пор ничего не знала о Лаванде, и у Гарри не было никакого желания рассказывать ей. «Может быть, несколько?» – простонал он, пока она работала с его членом. «Но не волнуйся, ты все равно на первом месте», – сказал ей Гарри, что было немного ложью. Он действительно позаботится о том, чтобы Джинни получила свою справедливую долю оргазмов, но Гарри хотел переспать с каждой возможной девушкой. Джинни оглянулась через плечо и улыбнулась его выдумке. Позволив его члену упасть с ее ног, она отодвинулась назад, пока ее задница не оказалась прижатой к его промежности. Повернувшись назад, она обняла его и прижала его выпуклую голову к своей мокрой щели. Когда она отодвинулась назад, Гарри застонал, когда его член скользнул внутрь нее, и она начала трахать себя на нем. Проклятие Поттера. На следующий день Гарри сидел за домашним столом, обедал и разглядывал девушек в школе. Гермиона была рядом с ним, а Джинни была рядом, разговаривая с группой своих друзей. Он продолжал дразнить Гермиону и закладывал основу для того, чтобы переспать с ней. Его рука была под ее халатом и юбкой и поглаживала внутреннюю часть ее кремового бедра. Он двигался все выше и выше, пока почти не коснулся ее трусиков. Он чувствовал жар, исходящий от ее девственной киски. Тем не менее, он оставался терпеливым и не слишком торопился. Это было трудно, когда ее мокрая киска была так близко. Тот факт, что она позволяла ему прикасаться к ней таким образом, был победой в его книге, особенно в школьные часы. Он мог выждать время. Когда группа слизеринцев вышла из комнаты, он встретился глазами с Дафной Гринграсс. Дафна была великолепной девушкой с длинными черными волосами и стройной пышной фигурой. Ее кожа была такой же бледной, как и у любой другой чистокровной девушки. В школе они старались не разговаривать друг с другом, но втайне они довольно хорошо ладили. Он познакомился с девушкой на вечеринке, когда они были детьми, и поддерживал связь. С годами их действия становились все кокетливее и кокетливее. Выходя из комнаты, она посмотрела на него так хорошо знакомым ему взглядом. Она хотела поговорить с ним на их тайном месте встречи. Не глядя на нее, он едва заметно кивнул. После этого он продолжал есть свою еду и ласкать своего лучшего друга. День продолжался, как и все остальные дни, уроки следовали за ужином. Как только школьный день закончился, он быстро оставил свои вещи в своей комнате и отправился на встречу со своей любимой змеей. Они встретились в дальнем углу четвертого этажа. Это был район, который почти никто никогда не посещал. Он ждал в отведенном для этого классе. Только через несколько минут ожидания она наконец прибыла. «Поттер», — поприветствовала она его, когда вошла, ее бедра покачивались так, что сразу же привлекли его внимание. «Дафна», — ответил он на ее приветствие, подойдя к ней и взяв ее протянутую руку в свою. Он поднес его к губам и как следует поцеловал. Она самодовольно улыбнулась. «Приятно видеть, что ты продолжил свое обучение, чтобы стать настоящим джентльменом», — поддразнила она. Гарри фыркнул. «Черт возьми, вряд ли. Теперь, что я могу сделать для вас?» — сказал он, провожая ее к дивану, который домовые эльфы доставили пару лет назад. Он мог видеть, что щеки Дафны слегка порозовели. Это было не похоже на нее. Она никогда никуда не убегала, и ее было нелегко смутить. «Я надеялась, что ты мне чем-нибудь поможешь», — сказала она, и Гарри кивнул, призывая ее продолжать. Она вздохнула. «В последнее время меня одолевают определенные побуждения, можно сказать. Мне нужен кто-то, кто поможет мне справиться с ними. Я определенно не ищу парня, и ты, безусловно, лучший выбор. Кроме того, ты доказал, что умеешь держать язык за зубами». Гарри поднял бровь. «Значит, ты очень возбужденный, нуждаешься во мне, чтобы помочь тебе снять твои камни?» — спросил он, заставив ее подавиться собственной слюной. «Тебе обязательно быть таким грубым?» — раздраженно спросила она. Гарри усмехнулся и пожал плечами. Дафна вздохнула, заставив его рассмеяться. «Я просто дразню тебя, Дафна. Я хотел бы провести с тобой немного времени наедине», — сказал он, подбираясь к ней. Прежде чем она успела ответить, он положил пальцы ей под подбородок и поднял ее голову. Он наклонился и страстно поцеловал ее. Когда их губы танцевали, их языки начали перекатываться друг с другом. Они застонали вместе, когда их поцелуй стал глубже. Гарри на мгновение прервал их поцелуй. «Ты действительно хорошо целуешься, Даф. Тренировался?» Гарри улыбнулся, еще больше дразня сексуальную брюнетку. Ее щеки немного порозовели. «Трейси и я тренировались вместе. Я знаю, о чем ты думаешь, так что перестань быть извращенцем. Мы просто целуемся, вот и все», — сказала Дафна, снова покусывая его шею. Гарри усмехнулся своему болтливому другу. Повернув голову, он снова поймал ее губы. На этот раз, однако, он позволил своим рукам исследовать. Положив руку на ее голое колено, он позволил ему медленно подняться, пока оно не скользнуло под ее клетчатую юбку. Наряд маленькой школьницы, который она обычно носила, действительно заводил его двигатель. Это не было модно, всего лишь белая блузка на пуговицах, клетчатая юбка до бедер и черные носки до колен с туфлями Мэри Джейн, но, тем не менее, это всегда возбуждало его. Он восхищался ощущением ее невероятно гладкой кожи. Когда его пальцы поднялись выше, казалось, что ее кожа стала еще мягче. Теперь, в самой высокой точке ее ноги, он мог чувствовать жар, окружавший ее прикрытую трусиками киску. Он также чувствовал, как по ее гладкой коже побежали мурашки, когда она сильно дрожала. Он знал, что это было не от холода, а от того, что ее тело наслаждалось тем, как с ним обращались. Она ахнула в его губы, когда его рука наконец добралась до влажного пятна на ее трусиках. Скользя рукой вперед и назад, он мог почувствовать маленький твердый бугорок, который должен был быть ее клитором. Опустив голову и посасывая ее стройную шею, он водил кругами вокруг твердой шишки и наслаждался тем, как заставлял ее тело извиваться от удовольствия. Он заметил, что ее ноги раздвинулись, дав ему еще больше места для действий. Желая идти дальше, он поднял руку и положил ее на пояс ее трусиков. Когда его пальцы погрузились внутрь, она схватила его за руку. «Слишком быстро», — застонала она, когда он укусил ее за шею. «Помедленнее немного», — сказала она ему с придыханием. Хотя он и был разочарован тем, что сегодня вечером он, вероятно, не будет трахать прекрасную слизеринку, у него не было проблем с выжиданием. К счастью, он провел утро, трахая Джинни в матрас, так что смог лучше себя контролировать. Тем не менее, это было трудно. «Давай, Даф», — заскулил Гарри, нежно пощипывая ее прикрытый трусиками клитор и заставляя ее пищать. «Ты не можешь отказать мне в своем прекрасном теле», — сказал он ей, отодвигая ее рубашку и целуя ключицу. Глаза Дафны затрепетали от ощущения его губ на ее нежной коже. «Хорошо, можешь снять мою рубашку», — уступила она. «Но это все», — сказала она ему. Гарри улыбнулся и начал расстегивать ее белую блузку. Когда он расстегнул ее, Он обнажил ее шелковистый белый лифчик. «Бюстгальтер тоже?» – спросил он, прежде чем поцеловать обе груди и декольте. Ее руки зарылись в его спутанные черные волосы, а его губы напали на ее грудь. Подняв голову, он увидел, как она кивнула в знак согласия. Гарри ухмыльнулся в ее задорную грудь. Он глубоко вдохнул и ощутил прекрасный аромат ее тела. Его руки оторвались от ее бедер и скользнули вверх по голой спине. Он быстро расстегнул ее лифчик и помог ей снять его. Бросив его на пол, его глаза упивались ее обнаженной грудью. К счастью, она не казалась такой застенчивой. Она даже немного выгнула спину, отчего ее сиськи выглядели еще эффектнее. «Они выглядят чертовски фантастически», – удивленно сказал Гарри. Он протянул руку и сжал одну из них. «Я знаю», – ухмыльнулась Дафна, тряся грудью и заставляя сиськи трястись. Их было больше, чем горстка, и он предположил, что это может быть большая чашка Б, задорные и круглые. Они были увенчаны светло-розовыми сосками среднего размера, твердыми и готовыми к сосанию. Переполненный похотью, Гарри схватил ее за талию, развернул и уложил на спину. Дафна взвизгнула от удивления, но застонала, когда он наклонился и втянул в рот один из ее затвердевших сосков. Пока она сосала сосок, ее ноги широко раздвинулись, давая ему доступ к ее мокрым трусикам. Дафна вздрогнула от удовольствия. Поттер умел пользоваться своим языком, когда сосал, облизывал и покусывал ее чувствительные соски. Его губы исследовали каждый их дюйм. Он целовался между ними и даже сосал ее грудь. Она хихикнула, когда его язык зашевелился на кончике, и застонала, когда он осторожно втянул их между зубами. Все это время его рука водила кругами по ее твердому клитору. Ее бедра танцевали и вращались кругами, добавляя стимуляции ее невероятно влажной киске. Дафна ахнула, когда он взял ее трусики и крепко сжал. Ее тело дрожало, когда он относился к ней как к игрушке. Его язык ласкал ее сиськи, а ее трусики практически прилипали к ее киске из-за непристойного количества влаги, которую они удерживали. Внезапно его рука начала быстро двигаться. Его пальцы коснулись ее прикрытого клитора один за другим. Ощущение ребер, заставляющее ее спину выгибаться, а пальцы ног сгибаться. Ее бедра бесконтрольно шевелились, когда она притянула его голову ближе, уткнувшись лицом в ее обнаженную грудь. Глаза Дафны вылезли из орбит, когда она закричала от оргазмического блаженства. «О, черт!» – взвизгнула она, ее киска еще сильнее промокла в трусиках, когда они судорожно сжались. Она быстро двигала бедрами и практически оседлала его руку. Наконец, удовольствие стало слишком большим, и она сжала ноги вместе, зажав его руку между своими кремовыми, гладкими бедрами. Он посмотрел ей в глаза и ухмыльнулся. Время от времени он водил пальцем по ее клитору, заставляя ее визжать и сокращаться от удовольствия из-за сверхчувствительности. «Останавливаться!» – закричала она, наклоняясь и хватая его за руку, чтобы она больше не играла с ее клитором. Гарри рассмеялся и наклонился. Он глубоко поцеловал ее, и она была только рада ответить на этот поцелуй. Теперь, когда она достигла оргазма, она почувствовала себя в 100 раз лучше. Ее разум стал чище и свободнее, чем прежде. Она улыбнулась и вытянула руки, заставив грудь растянуться. Гарри наклонился и поцеловал ее сосок. Она хихикнула и оттолкнула его голову. «Дерьмо!» Дафна внезапно встала. «Мне нужно вернуться в общую комнату. Трейси, наверное, интересуется, где я?» Она встала и быстро привела себя в порядок. «Привет, а что я?» – спросил Гарри, указывая на свою очевидную эрекцию. Она подскочила к нему и быстро поцеловала. «Извини, но тебе придется позаботиться об этом самой. Мне нужно идти», – сказала она, подбегая к двери. «Отлично, но в следующий раз ты позаботишься об этом», – сказал он ей. Она улыбнулась и кивнула, прежде чем исчезла за дверью. Глядя на свою выпуклость, он печально покачал головой. «Будем надеяться, что Джин не позаботится о тебе». Гарри вернулся в Гриффиндорскую башню, чувствуя себя неловко из-за бушующего стояка, который дала ему Дафна. В следующий раз он заставит ее заплатить за это. Глава 9. Это были первые выходные, когда Гарри сбежал из замка. Его причины были очень хорошими, по его мнению. «А-а-а, как хорошо!» Гарри застонал, когда Лили закинула голову между его ног. Влажное чавканье, которое она делала, глубоко заглатывая его огромный член, добавляла пикантности ситуации. Лили, наслаждаясь тем, что она делает, хотела немного собственного удовольствия. Закинув ногу ему на голову, она опустила свою влажную киску к его рту, оседлав его лицо. Сексуальная рыжая застонала на его члене, когда почувствовала, как его язык скользнул в ее влажную дырочку. Одна ее рука массировала его яйца, в то время как другая работала с его членом в ритме ее рта. Оторвавшись от его члена с влажным хлопком, она постучала мокрой головкой по своей щеке. «Не изнуряй себя со мной», – простонала она. «Я поговорил с Авророй, и она согласилась провести с тобой ночь. Она практически ухватилась за этот шанс», – сказала ему Лили, громко простонав, когда его язык прошелся по ее сморщенной дырочке. «Прошло много времени с тех пор, как у нее был приличный член», – хихикнула Лили над своей подругой. Оглядываясь назад, она двигала бедрами, пока ее набухший клитор не коснулся его губ. Закусив губу, она двигала киской маленькими кругами и терлась о него своим клитором. Поняв намек, она обхватила его губами маленькую бусинку и добавила немного всасывания, в то время как его язык вибрировал вокруг нее. «Ао, как я люблю эти силы Змеиуста!» – чирикала она, когда ее соки стекали по его лицу. Он чувствовал, как капли ее возбуждения катятся по его щеке. Она провела языком от его яиц до нижней части его головы. Оказавшись там, ее язык зашевелился на чувствительной нижней стороне. Она чувствовала, как он вздрагивает под ней. Вытащив свою киску из его рта, она повернулась, пока не оказалась на его бедрах. Потянувшись назад, она схватила его толстый член и вставила головку в свой влажный вход. Опустив бедра, она закатила глаза на затылок, когда его толщина раздвинула ее розовые губы и погружалась в нее дюйм за дюймом. О, как она скучала по этому члену! Воспользовавшись моментом, чтобы насладиться ощущением, она медленно начала вращать своими широкими бедрами, постанывая при этом. Гарри протянул руку и схватил ее за бедра. Она чувствовала, как его руки крепко сжимают ее плоть. Еще немного, и она может получить синяк. Однако это не имело большого значения. Паста для удаления синяков прояснила бы это. Умопомрачительный оргазм стоил небольшого дискомфорта. Все быстрее и быстрее ее бедра танцевали, пока ее шелковистые стенки сжимали его вторгающийся член. Наклонившись, она позволила своей большой груди болтаться перед его ртом. Он не разочаровал и вцепился в ее твердый сморщенный сосок. Его спина начала выгибаться, и она знала, что вскоре последует его освобождение. Ее тоже было очень близко. Рука Гарри змеилась к точке, где они соприкасались, и играла с ее скользким от возбуждения клитором. Дрожащее дыхание сорвалось с ее пухлых губ, а киска неудержимо покалывала. Снова и снова его пальцы терли и ласкали затвердевший комок чрезмерно чувствительной плоти. Внезапно она выгнула спину, оторвав свой влажный сосок от его губ. Лили вскрикнула, когда поток жидкости вытек из ее сокращающейся киски, заливая всю область таза ее сына. Наклонившись вперед, она дико поцеловала его, когда его пальцы нашли ее сморщенное отверстие. Она почувствовала, как палец вошел в нее, когда он начал накачивать ее своей спермой. Они хрюкали и стонали, когда она была наполнена до краев. После того, как она наелась, он вытащил член и шлепнул ее по заднице, а последние несколько глотков брызнули на ее щеки и анус. Они провели еще некоторое время, прикасаясь и целуясь, прежде чем Гарри нужно было возвращаться в школу. Проклятие Поттера. Покончив с матерью, он пробрался обратно в Хогвартс через один из многочисленных секретных проходов. Он добрался до своей свободной комнаты за пределами Гриффиндорской башни, где его ждала Джинни. Как только он прошел через дверь, она прыгнула в его объятия. «В следующий раз возьми меня с собой. Здесь было так скучно», – пожаловалась она, когда он разделся догола. «Я постараюсь и не забуду», – он рассмеялся над ее раздраженным выражением лица. Он пошел в ванную и включил душ. Джинни последовала за ним и схватила его член. «Хочешь, я помогу тебе помыться?» – с надеждой спросила она. «Конечно», – сказал он. «Четыре руки лучше двух, особенно если эти лишние руки принадлежали женщине». Гарри умылся и провел немного времени с Джинни, прежде чем ей нужно было вернуться в свою спальню. Она слишком много времени проводила вдали от дома и хотела, чтобы ей не задавали определенные вопросы. Как только она ушла, ему нечего было делать, пока не прибыл профессор Синистра. На самом деле он был очень взволнован, хотя и не показывал этого. Профессор Синистра была самым красивым учителем Хогвартса. У нее была коричневая кожа, которая действительно выделялась среди множества чересчур бледных людей, которые ходили здесь в школу. Эта часть мира не получала много солнечного света. Ее большие красивые сиськи привлекли внимание многих мальчиков в школе. Обидно было, что их скрыли неприглядные школьные мантии. Гарри, конечно же, видел их, не голые, к сожалению. Всякий раз, когда она приезжала навестить его мать летом, обычно она носила обтягивающую рубашку и джинсы или платье. Так что Гарри точно знал, что она упаковывает под свою рубашку, и мог подождать, чтобы заполучить их. Ее тело тоже было красивым и пышным, и Гарри был уверен, что она не раз заставала его за ее рассматриванием. От одной мысли о ней его член снова затвердел. Вскоре в его дверь постучали. Поднявшись, он подошел и ответил. За дверью стояла сексуальная милфа Аврора Синистра. «Профессор, добро пожаловать», — сказал он, отодвигаясь в сторону, чтобы позволить ей войти. «Зови меня сегодня вечером, Аврора, Гарри», — улыбнулась она. На ней была стандартная учительская мантия, которая не очень льстила женскому облику. «Твоя мать рассказала мне о твоей ситуации и попросила моей помощи. Потребовались некоторые убеждения, но в конце концов я согласилась помочь», — добавила она, садясь на его кровать. Гарри только улыбнулся. По словам его матери, она очень хотела присоединиться к нему, чтобы немного развлечься. Казалось, дорогая Аврора пыталась скрыть тот факт, что ей так же, как и ему, хотелось порезвиться в постели. Он решил держать рот на замке. Не нужно портить то, что могло бы стать отличной ночью. «Спасибо, Аврора. Я, конечно, ценю то, что ты делаешь для меня», — ответил Гарри так искренне. «Не надо благодарности. Я рад помочь. В любом случае начнем?» — спросила она, глядя на него широко раскрытыми невинными глазами. Она вела себя так, будто у нее не было большого опыта в сексе и страсти, что могло быть правдой. Он не знал об истории ее личной жизни, а его мать не стала бы распространять ее личную информацию. Гарри решил просто делать свое дело и попытаться сделать так, чтобы она чувствовала себя комфортно. Даже не ответив, он поставил ее на ноги и осторожно расстегнул халат. Позволив ей упасть лужицу у ее ног, он увидел, что на ней было обычное на вид нижнее белье, не скучное, не сексуальное. Несмотря на это, ее тело выглядело фантастически. Гарри уложил ее и снял с ее ног сапоги и носки. «Прикоснись к себе», — сказал ей Гарри, расстегивая рубашку. Она смотрела на него, как он смотрел на нее. Ее рука опустилась вниз и начала ласкать прикрытую трусиками киску. Двигаясь медленными кругами, ее рука терла мягкий материал, и он мог видеть, как он начал увлажняться. Отбросив рубашку в сторону, он снял штаны. Как только он дошел до своих боксеров, он сказал ей снять их для него. Сев, она медленно сняла их, пока его массивный член не выскочил наружу. Он улыбнулся, когда она задохнулась. Он вышел из своих боксеров и взял ее руку в свою. Он чувствовал, как она дрожит, когда насаживал ее на свой пульсирующий член. Медленно она начала работать с его большим шестом, поглаживая от основания до головы. Его рука провела по ее темным волосам, и он направил ее голову вниз. Гарри застонал, когда ее губы начали целовать его бушующую эрекцию. Вверх и вниз ее губы перчили его член, и когда ее язык высунулся и лизнул его всю длину, он чуть не кончил на месте. Ее рука все еще гладила его член, когда она подняла его и начала лизать и сосать его яйца. Аврора застонала от удовольствия, когда он использовал свои ногти, чтобы нежно почесать ее кожу головы, в то время как она доставляла ему удовольствие своим ртом. Она не могла поверить в размер его члена. Он был в два раза больше, чем все, что у нее было раньше. Тем не менее, она была полна решимости получить от ситуации как можно больше удовольствия. Отодвинувшись от его члена, она откинулась на спинку кровати и раздвинула для него ноги. Поняв очевидный намек, Гарри улыбнулся и лег с ней на кровать. Его рука сразу же остановилась на влажном пятне на ее светло-фиолетовых трусиках. Его пальцы ощупывали ее, пока не нашли небольшой выступ материала, скрывавший ее твердый клитор. Он начал тереть его большим пальцем. «Да», — удовлетворенно прошипела она. «Продолжай», — простонала она, сев и сняв лифчик. Глаза Гарри не отрывались от ее груди, когда ее лифчик был стянут, а ее большие мягкие сиськи вырвались на свободу. Ее соски были среднего размера и более темного цвета, чем ее кожа. Они выглядели твердыми, как камень. Он видел, как они сморщились. Гарри нежно положил руку ей на грудь и толкнул обратно в лежачее положение. Она подняла руки над головой, чтобы поправить волосы, и заставила свои сиськи делать удивительные вещи. Его рука опустилась, и он нащупал одну из ее прекрасных грудей. Он исследовал ее вес и полноту. Ему нравилось, насколько мягкой была ее плоть, и когда его пальцы коснулись ее твердого соска, она выгнула спину. Увидев, что она готова, Гарри наклонился и начал стягивать с нее мокрые трусики. Держа ноги вместе, она подняла их, когда ее трусики стянули с ее тела. Когда он снял их с ее босых ног, она уже собиралась открыть ему ноги, но у него были другие мысли. Он скрестил ее лодыжки и взял их одной рукой. Затем он наклонился и провел кончиком своего члена вверх и вниз по ее влажной щели. Гарри наблюдал, как пальцы ее ног сгибались каждый раз, когда его голова касалась ее твердого, чувствительного клитора. Не желая больше ждать, он вошел в нее одним толчком. «Черт возьми!» – взвизгнула она. «Он очень большой!» Аврора застонала, когда ее наполнили членом. Она была не единственной, кто стонал. «Ты такая чертовски тугая, Аврора!» Гарри вздрогнул от ее тесноты и жара. Он отодвинулся только для того, чтобы толкнуться обратно. При этом раздался громкий, влажный хлюпающий звук. «Немного мокрый, не так ли?» – поддразнил Гарри. Когда он дразнил ее, он чувствовал, как напрягается ее киска. Быстрее он начал двигать бедрами, пока не вошел в хороший ритм. Его бедра хлопали по ее большой стройной заднице и заставляли ее большие сиськи подпрыгивать, когда он трахал ее. Ее визги и стоны заводили его еще больше, когда она начала кончать на него сливками. Его руки скользнули вверх от ее гладких бедер, ощупывая все пространство ее нежной кожи, пока не достигли лодыжек. Подтолкнув их вперед, он развел ее лодыжки так, что они оказались зажаты за ушами. Глаза Авроры комично расширились от положения, в которое он ее поставил. Он двигался так быстро, что теперь полностью уничтожал ее обнаженную киску. Она прекрасно видела его поршневой член, когда он глубоко входил в нее только для того, чтобы снова появиться, покрытый полосами ее белого крема. Она громко застонала и повернула голову, слишком смущенная, чтобы продолжать смотреть. Она чувствовала, как капельки ее возбуждения стекают по ее безволосому холмику на живот. Аврора тоже почувствовала его запах. Ее женский аромат разносился по маленькой теплой комнате. Она стонала и мяукала, и ее тело дрожало, когда она извивалась. Приближался мощный оргазм, она это чувствовала. Она тяжело дышала и вдруг покачала головой из стороны в сторону. Гарри чувствовал, как ее киска сильно сжимает его торчащий член, когда Аврора вскрикнула от блаженства. Маленькие струйки сока киски брызнули из ее влагалища, даже когда он наполнял ее снова и снова. Ее соблазнительное тело дергалось, но Гарри крепко держал ее. Наконец, он хмыкнул и кончил в нее. Он даже не спросил разрешения, когда глубоко впрыснул в нее свою сперму. Трепетание ее стенок и того, как ее киска выдаивала из него его семя, было достаточно, чтобы он громко застонал. Как только он наполнил ее, он вытащил ее и лег сверху, стараясь не ложиться на нее всем своим весом. Аврора собиралась что-то сказать, когда ее крепко поцеловали. Она с радостью ответила на поцелуй, пока он оставался внутри нее, все еще твердые и готовые кончить. Когда он разорвал поцелуй и склонил голову к ее груди, она замяукала и выпятила грудь. Когда его губы обвили ее твердый сосок, его бедра снова начали двигаться. Аврора прижала его голову к своей обнаженной груди и решилась на долгую ночь. Глава 10. Была поздняя ночь, и Джинни Уизли находилась в гостиной Гриффиндорской башни, пряталась за углом и подглядывала за своим парнем и другом. «Она не сделала ничего плохого», — подумала она. В конце концов, Гарри не возражал, если она наблюдала, как он соблазняет других девушек. На самом деле он знал, что она сейчас наблюдает за ними. Однако это вызвало в ее сердце легкий укол ревности, который быстро сменился похотью после просмотра того, что происходит. Гарри сидел рядом с Гермионой на удобном диване возле камина. Свет был выключен, так как была уже поздняя ночь, и они оба купались в сиянии потрескивающего огня. Гермиона пискнула, когда Гарри наклонился и поцеловал ее в шею. Громко задыхаясь, она не могла не наклонить голову, давая ему больше места для поцелуев и покусывания нежной плоти. Ее глаза затрепетали, когда его рука скользнула вверх по ее ноге и под клетчатую юбку. «Гарри!» – тихо выдохнула она. Его рука поднималась все выше и выше, пока он не сжал самую высокую часть ее бедра. Она чувствовала, как его ладонь прижимается к влажному материалу ее белых хлопчатобумажных трусиков. Когда он потирал ее ногу, Его рука случайно потерла ее пульсирующую киску. Ее трусики были такими мокрыми, что прилипали к ее девственной киске. «Я не думаю, что нам следует делать это здесь», — она вздрогнула, когда его язык прошел по ее шее и закончился поцелуем в подбородок. «Кто-то мог нас увидеть». Гарри улыбнулся ей в щеку. «Значит, ты не против сделать это где-нибудь еще, например, в моей кровати?» — поддразнил Гарри, покусывая ее кожу. Гермиона покраснела и заикалась. Джинни закусила губу, наблюдая за происходящим. Медленно она залезла в свои трусики и задрожала, когда ее пальцы коснулись влажного цветка. Она чувствовала, как ее возбуждение стекает между ее щек и смачивает ее задницу. Ее пальцы скользнули между плотно сжатыми губами, и она начала двигать ими взад и вперед, массируя свои розовые внутренности. Гермиона не могла поверить в происходящее. Она никогда не думала, что через миллион лет такой красивый мальчик, как Гарри Поттер, захочет поцеловать ее, не говоря уже о том, чтобы прикоснуться к ней так, как он прикасался к ней прямо сейчас. Она не могла поверить, что позволила ему. Она нервно дрожала, когда он медленно толкнул ее на спину. Теперь она лежала на диване, а он сидел перед ее нижней половиной. Она повернула голову и покраснела, когда он поднял ее юбку. Она почувствовала, как прохладный воздух обволакивал ее перегретый пах, отчего у нее вздрогнуло, а по коже побежали мурашки. Его руки скользнули вверх по ее бедрам и по бедрам. Одна рука скользнула вниз и начала играть с чувствительной кожей под коленом, а другая рука продолжила движение дальше на север и приземлилась на ее живот. Гарри поднял ее блузку и обнажил плоскую нижнюю часть живота. Когда его палец пощекотал ее пупок, Гермиона застонала и случайно раздвинула ноги, обнажив мокрое пятно на трусиках. Восприняв это как приглашение, Гарри убрал руку с ее ноги и скользнул ею вниз по трусикам. Нижняя половина Джинни дернулась, когда ее палец коснулся ее затвердевшего клитора. Она увидела, как рука Гарри скользнула в трусики Гермионы, заставив книжного червя взвизгнуть и сжать ее ноги на его руке. К несчастью для нее, его рука уже была на ее киске. Гермиона тяжело дышала, пока его пальцы исследовали, насколько она мягкая и влажная. Ее глаз дернулся, когда его пальцы раздвинули ее пухлые губы и нырнули в ее узкий туннель. Он не загнал их достаточно глубоко, чтобы заявить о ее невиновности, но был достаточно глубок, чтобы доставить ей удовольствие. Ее стены крепко сжали его пальцы, пока она держала колени вместе. Затем Гарри наклонился и поцеловал ее, еще больше шокировав ее. Надеясь, что она хорошо целуется, она старалась изо всех сил и попыталась скопировать его стиль. Гарри, похоже, не возражал, когда застонал ей в рот. Вскоре он уже сосал ее язык, его пальцы массировали стенки ее туннеля, а большой палец водил кругами вокруг ее набухшего клитора. Не в силах контролировать себя, ее бедра покачивались в такт движением его рук, пока он трахал ее пальцами все сильнее и сильнее. Пальцы Джинни быстро двигались вперед и назад по ее клитору, пока она задыхалась от желания. Ее соски были невероятно твердыми, и она почувствовала озорное удовольствие, когда они терлись о внутреннюю часть ее рубашки. Однако ей этого было недостаточно. Она провела рукой по рубашке и под чашечку бюстгальтера. Сдерживая глубокий стон, она одновременно ущипнула себя за сосок и клитор и начала катать их между пальцами. Ее трусики были полностью пропитаны ее жидкостью. Гермиона дернулась и вздрогнула, когда ее ноги снова раздвинулись. Она не могла удержаться от желания большего. Она знала, что кто угодно может прийти в любой момент и поймать их, и это ее испугало. Однако это не настолько напугало ее, чтобы она не смогла раздвинуть ноги ради мальчика, в которого она была влюблена. Свободной рукой Гарри отодвинул ее трусики в сторону, разорвал поцелуй и снова выпрямился. Гермиона выглядела испуганной, когда его глаза опустились, сосредоточив внимание на ее обнаженной киске. Как было в моде, ее киска была совершенно гладкой, без видимых волосков. Ее губы были скользкими от возбуждения, и Гарри мог слышать, насколько она влажная, массируя ее изнутри. Из-за ее стонов и воплей было трудно не сорвать с нее трусики и не трахнуть ее прямо здесь и сейчас, но он смог устоять. Ее тело колебалось, когда ее киска начала сжиматься вокруг него. Наклонившись, он поцеловал ее в живот и засунул язык в ее милый маленький пупок. Когда он игриво пошевелил им, этого было все, что заставило Гермиону вскрикнуть. Ее киска брызгала жидкостью, когда она яростно кончала. Глаза Гарри расширились от того, насколько взрывным был ее оргазм. Ее киска брызгала каждый раз, когда сжималась. Ее тело тряслось и дрожало, когда она плюхнулась. Пальцы ног сжались, а спина выгнулась. Ее девичья сперма была буквально разбрызгана по всей гостиной. Гарри быстро подозвал Джинни. Джинни выпрямилась и быстро подбежала к Гарри. Гермиону все еще трясло от мощного оргазма. «Отведи Гермиону в свою комнату. Поторопитесь, пока кто-нибудь не спустился», — сказал ей Гарри. Кивнув, Джинни подняла Гермиону на ноги и потащила ее вверх по лестнице в общежитие для девочек. Гарри тоже пошел в свою комнату, и не сразу. Кто-то спустился вниз, чтобы посмотреть, из-за чего весь этот шум. Джинни уложила Гермиону на кровать как раз в тот момент, когда книжный червь вернулся в реальность. «Джинни!» Гермиона пискнула. «Ты видел, что мы с Гарри делали?» — спросила она, огорченная. «Ага, не волнуйтесь, я никому не скажу», — успокоила она ее. Гермиона благодарно кивнула. Покраснев, она застенчиво повернулась к Джинни и спросила. «Похоже, я знала, что делаю». «Когда?» — спросила Джинни, сбитая с толку своим вопросом. «Когда мы целовались», — уточнила она. Гермиону все еще беспокоило это. «С того места, где я находилась, все выглядело нормально», — честно сказала она ей. По правде говоря, Джинни в то время была немного занята своими собственными потребностями, но Гермионе не обязательно было это знать. «Надеюсь, Гарри не подумает, что я плохо целуюсь», — обеспокоенно сказала она, закусив губу. Джинни улыбнулась про себя. «Как насчет тренировки?» — она предложила книжному червю. «Кто? Мы, глупышки?» — хихикнула Джинни. «Я не знаю». Гермиона замолчала. Хоть она и считала Джинни очень красивой, девушки ее не особо привлекали, по крайней мере, она никогда особо не задумывалась об этом. «Да брось, девочки делают это постоянно», — пыталась она ее убедить. Возможно, ей удастся убедить Гермиону согласиться на секс втроем с Гарри, чтобы ей не пришлось сидеть и смотреть. «Они делают?» — удивленно спросила Гермиона. Она никогда об этом не слышала, хотя для нее это не было сюрпризом. У Гермионы было не так уж много друзей девочек. У нее тоже было не так уж много друзей мальчиков, но это не имело значения. «Конечно, девочки многое делают вместе. Вот почему у них это так хорошо получается. Затем они учат мальчиков именно тому, что им нравится. Тебе нужно будет научить Гарри, как тебе нравится, когда ты наконец занимаешься сексом», — добавила Джинни. Лицо Гермионы покраснело при упоминании секса. «Ну, думаю, мы можем попробовать», — нервно согласилась она. Джинни улыбнулась и кивнула головой. Она прыгнула на кровать и закрыла занавеску. К счастью, она зачаровала занавески своей кровати с балдахином, чтобы не допустить шума. Большинство девушек так и сделали. Они не хотели, чтобы звуки их мастурбации достигли ушей соседей по комнате. Когда шторы были закрыты, она повернулась к Гермионе, которая тяжело дышала. Она осторожно уложила ее на спину, положив голову на подушку. Джинни медленно наклонилась и нежно поцеловала ее губы. Гермиона нервно дрожала, когда мягкие, теплые губы Джинни коснулись ее губ. Первые несколько минут они медленно целовались, пока язык Джинни не коснулся ее губ. Гермиона открыла их и позволила своему теплому, ловкому языку скользнуть между ними. Когда их языки соприкоснулись, Гермиона глубоко застонала. Казалось, это придало Джинни больше уверенности. Джинни положила руку себе на живот, и когда Гермиона не возражала, ее рука скользнула дальше вверх по животу. Желудок Гермионы закрутился, когда рука Джинни скользнула под простой белый бюстгальтер и сжала ее грудь размером с горсть. Ее бедная, измученная киска все еще была влажной от непослушного обращения Гарри с ней, и теперь она становилась еще влажнее, когда рука Джинни задела ее невероятно твердый сосок. Выгнув спину, Гермиона ахнула в губы Джинни, что заставило рыжую улыбнуться.